силы есть признак духовного совершенства, которого человек может достичь только кропотливым трудом, самовоздержанием и искренней до самоотвержения верой. Я слежу за развитием событий на земле и вижу отношение людей к словам моим. Вижу боль их, страдания, но вижу и фальшь, неискренность, грехи и пороки. Конечно, можно превратить любого человека в идола для почитания, но зачем и что это дает? Суть моих реформ в создании и запуске эволюционного процесса преображения человека и достижении конечной цели — углубления духовности людей. Ведь что такое духовность, о которой все говорят, не переставая? Духовность происходит от слова «дух», что подразумевает другой энергетический уровень, другой мир, в который не может заглянуть материальный человек. Поэтому, когда я говорю о духовности, я прежде всего имею в виду повышение положительной энергии человека для подготовки принятия им духовного мира, любви и гармонии. Человек, повышающий свою духовность, уровень положительной энергии, приближается к восприятию духовного мира, к пониманию структуры миров. Человек высокой духовности не может поступить неправедно, хотя бы потому, что одной ногой он уже стоит на пороге духовного мира, на пороге вечности. Люди привыкли манипулировать этим словом, подразумевая высокую культуру, религиозность человека, выделяющегося из толпы, как маяк интеллигентности и порядочности. С этим я могу частично согласиться, но, как я сказал, духовность или уровень духовности есть уровень подготовленности человека принять и почувствовать иной мир и увидеть, что там, за горизонтом. Поэтому мое представление и представление людей о духовности похожи, но я вижу более глубинные процессы, о которых человек не может даже думать, поскольку духовный мир есть виртуальный мир для людей. Но повторю, что духовный человек в моем понимании есть человек, находящийся между мирами и обладающий уникальными возможностями, обусловленными его высокой положительной внутренней энергией. Все, что я хочу от вас, так это только повышение положительной внутренней энергии, а она накапливается только при действиях человека с моей помощью, что делает действия человека осознанными, основанными на вере, на принятии моего миропорядка и меня, вашего Создателя. Мы говорили недавно об этом, я только хочу подчеркнуть, что совершенствование личности человека, повышение его менталитета и принятие веры есть этапы повышения духовности, повышения положительного энергетического уровня и предтеча перехода человека в другой мир. И вот такой уже подготовленный человек способен воспринять истину и правду об историческом пути человечества как подготовительный этап проб и ошибок человечества в вечности. Когда я говорю, что при рождении все без исключения люди получают от меня дар, подарок в виде положительной энергии, способности к творчеству, я имею в виду, что все люди, по моему замыслу, за одну материальную жизнь должны были бы достичь такого уровня духовности, который обеспечивал бы им переход на другой энергетический уровень, в духовный мир. Но, как оказалось, человек за одну материальную жизнь не может достичь такого уровня духовности, такой гармонии, которые бы открывали перед ним мир вечности. Чтобы подняться на уровень духовности, достойный человека, созданного мной по своему подобию, человеку необходимо прожить не одну жизнь на земле. Возникает вопрос, а почему люди не помнят предыдущие жизни и почему не учитывают опыт прошлого и вновь, в который раз, наступают на грабли? Человек имеет генетическую память, и при рождении в нем заложен опыт предыдущей жизни. Человек способен сделать этот шаг в вечность. Но человеку при рождении требуется поддержка, требуется воспитание, И вот здесь и начинаются проблемы, решение которых откладывает рост духовности на будущие периоды жизни. Дело в том, что воспитание человека осуществляют его родители, которые в большинстве своем на этом этапе, этапе рождения ребенка, уже потеряли собственную способность повышения духовности и находятся в постоянном противоречии между материей и духом. Скажите мне, кто из родителей думает о повышении духовности ребенка? Кто из них пытается раскрыть его духовный потенциал и разбудить генетическую память? Я уже сказал, что люди чаще всего подменяют понятие духовности на образованность, религиозность и интеллигентность. Это не противоположные, но различные понятия. Поэтому ребенок при рождении не получает духовной поддержки от материальных родителей, а игрушечное детство убивает в нем заложенный при рождении потенциал духовности, переводя воспитание на материальные рельсы. Человек помнит предыдущий опыт, он чувствует и знает свой уровень духовности, который проявляется в уникальных способностях или талантах ребенка. Вот это прошлое, вот эту генетическую память и мой энергетический дар при рождении ребенка надо развивать усиленно, давать возможность открытия энергетических каналов связи человека и Бога. Обратите внимание на то, как часто дети, потерявшие родителей или не получающие их внимания в полной мере, раскрываются в настоящие таланты, даже без классического образования. В этих условиях без давления и естественным путем срабатывает генетический код, заставляя организм искать в кладовых разума человека накопленный опыт и применять его на практике, приспосабливаясь к условиям существования. Духовная составляющая, духовность способствует развитию уникальных способностей, создавая предпосылки раскрытия таланта мирового масштаба. Помните, все великие гении Земли использовали свои предыдущие жизни и потенциал генетического кода духовности, демонстрируя и доказывая людям своим примером возможности человека высокой духовности в вере. Все они были людьми веры, пусть даже неосознанно, но я-то знаю, кто они и что они были прежде, и какое предназначение ими было получено от меня на этот период пребывания на земле. Людям высокой духовности нет смысла появляться на земле по несколько раз. Они уже успешно прошли проверку у лукавого и использовали свой духовный потенциал для углубления души и пополнения чаши разума. Они готовы для выполнения задач вечности. Духовность, вера, гармония — вот слова, которые должны сопровождать всю жизнь человека на земле и стать фундаментом его великого будущего в других мирах.